Лекторий «Прямая речь» представляет. Елена Новоселова. «Мне можно». Здравствуйте. Очень рада вас видеть. Очень приятно, что вы пришли. И знаете, почему приятно? Потому что сегодня-то будем говорить о себе любимых, правда? И о том, все-таки, как проживать эту жизнь, что называется, наполненными и на всю катушку. А это значит, вас это интересует так же, как меня. Мне всегда очень приятно видеть ваши лица, видеть то, что нам с вами это всем вместе интересно, да? И поэтому, конечно же, я буду ждать от вас вопросов в конце лекции, оставим время. Ну, а сейчас поговорим о том, что же, кто же действительно или что нам мешает жить так, как нам хочется. И здесь, мне кажется, не один вопрос, а два. Во-первых, хочется ли нам, да? И, как ни странно, хотеть – это не так очевидно. Я все больше и больше встречаю людей, которые обращаются с просьбой: «Я ничего не хочу, научите хотеть». То есть задача почти невыполнимая, да, миссия невыполнима. Если человек ничего не хочет, то научить хотеть практически невозможно, именно научить. Можно разморозить, да, человека. Судя по всему, такая беда, на мой взгляд, это беда, потому что наши желания, по сути дела, и выстраивают вектор жизни. Может быть, не всю жизнь вот как таковую, да, во всех ее деталях, во всех ее проявлениях, но вектор жизни все-таки выравнивают, или хотя бы куда-то он показывает стрелочкой, да, с той стороны, куда хочется добраться. А если желаний нет, то и все равно, куда попадешь. И вот это все равно, оно очень такое серое, нерадостное и замораживающее вообще все те эмоции, которые хотя бы иногда говорили о том, что я чего-то хочу. На вопрос, чего ты хочешь в юном возрасте, мы отвечаем быстро. Дети вообще без запинки, да, космонавтом, пожарником, дворником и так далее. К 30 годам еще, если усталость не наступила от того, что выбрана нелюбимая работа, да, и образование было выбрано не собственной волей, а волей родителей, ну, можно тоже услышать, но там колоссальная перспектива, что такое современные 30 лет, да, как в нашем поколении, ну, 16, даже не 20. Это совершенно юный, молодой, задорный возраст, где еще можно вообще все переделать и, как ни странно, даже полететь в космос теперь, да? Настолько поменялись времена, что это не кажется столь безумным, как звучало, там, я не знаю, 50 лет назад. И вот это состояние «разучиваемся хотеть», мне кажется, в первую очередь связано с тем, кто нам мешает жить в то же время, да? И я думаю так, что мы за свою жизнь отвечаем на два основных вопроса. Первой частью жизни, и не половиной, именно частью жизни, мы отвечаем на вопрос, что от меня хочет жизнь. То есть это социализация. Ну, под жизнь имеется в виду, начиная там от детского сада, да, чего я выбираю, каким меня хотят видеть, какие правила этой жизни, образование получить, решить для себя, пойду замуж, не пойду замуж, решить для себя, будут у меня дети, не будут у меня, не будет у меня. Какие-то выборы, бесконечные выборы, но они вписываются, тем не менее, в общую какую-то социальную систему. А вот вторая часть жизни, самый сложный ответ – это что я теперь жду от жизни? И вот пока мы так активно социализируемся, радостно, да, гремя всеми погремушками, устремляясь куда-то, такое достигаторство, да, это сейчас оно вообще в тренде, это достигаторство. Я неоднократно слышала на тренингах, когда молодые люди спрашивают девушек: а какая у тебя цель? Что, у тебя цели нету? Ну, раз у тебя цели нету, ты как бы и неинтересна. Ну, я имею в виду довольно-таки совсем юные, да, почти подростки. То есть вот это целеполагание, оно прям во главу угла было поставлено, я думаю, лет 20 назад, и до сих пор живо. Живо очень мощно, и без цели вроде бы как человек выглядит странно. Цель просто должна быть, и печать на этом ставим. Но пока мы выполняем все эти цели, пока мы социализируемся и выполняем заказ общества, мы что-то очень важное упускаем. Я думаю, мы упускаем себя. И вокруг нас вырастает целая толпа фантомов, которые постоянно грозят нам пальчиком. И помните, как когда-то Полунин говорил: нельзя, да, вот нельзя. Вот все, куда шаг не сделаешь, все оно тебе поперек. Потому что нельзя носить вот такой цвет волос, нельзя заниматься какой-то ерундой, например, изучать бабочек, да, когда нужно заниматься непременно программированием. Нельзя влюбляться, пока тебе не скажут можно, не дадут отмашку, потому что остальное все прям тебе во вред страшно. Нельзя влюбляться и позже, да, там ближе 70, тоже. Но здесь уже отмашку никто не даст, потому что совсем неприлично и совсем нехорошо. Я вам хочу сказать, что мы вот произносим и понимаем, да, насколько фантомны, насколько ни о чем эти ограничения. У меня была много лет назад удивительная совершенно женщина, в качестве клиента ко мне пришла, с очень необычной проблемой. У нее развелась мания педикюра. Ну вот человек ходит через день делать педикюр, не может остановиться. И она меня просила прекратить эту историю немедленно, потому что, ну, уже просто нельзя, да. И выяснилось, а ей было 75 лет в то время, выяснилось, что у нее начался страстный роман. Она 30 лет вдовствовала, и у нее страстный роман с адмиралом, он весь в белом, с эполетами. Вот это все, что говорится, да, вот стройный красавец, ее ровесник, и у них случился немыслимый роман, вот такой, который она в жизни никогда не переживала. Но почему педикюр? Потому что самые нежные ласки свои он всегда начинал с кончиков ее пальцев на ногах. И у нее развелась мания по этому поводу. Понятно, что 75 лет, как-то на это, наверное, обращаешь внимание. Поэтому, но нам ставят все равно ограничители, да, причем ограничители из каких-то совсем других времен. И хотя мы с вами живем в огромном городе, да, ну, допустим, те, кто нас слушает и видят, живут в других городах поменьше, или еще там каких-то совсем маленьких селах и городских поселках, но вот как ни странно, у всех одинаково рефреном звучит одна и та же мысль: а что люди скажут? Причем сама эта фраза по себе вызывает у жителей больших городов улыбку, потому что люди не только ничего не скажут, они тебя просто не заметят и не увидят, как правило. Но есть какие-то другие люди, да, которые непременно что-то скажут. И когда, если мы спросим себя, вот прямо сейчас на бумажке написать имена, фамилии, телефоны этих людей, чтобы спросить, а что ты про меня скажешь, если? Да, если я что-нибудь отчебучу, то мы не найдем ни адресов, ни имен, ни телефонов. Это какой-то некий общественный фантом, сформированный из представлений всех времен и народов. Ну, я имею в виду, вот наши пенаты, да, постарались. И вот этот фантом, он нас пугает. Так же, как пугает, например, на мой взгляд, юных женщин 30-35 лет, у них вечно раздается какой-то бой курантов, да, в голове. Даже не часики тикают, а просто вот по голове бьют вот эти гири со звоном. Да, кто сказал, кто придумал, почему? Тем более мы постоянно читаем о том, что медицина творит чудеса, и как бы почти те вопросы, которые раньше, возможно, тяжело решали, сейчас решаются достаточно оптимально и неплохо, да, то есть эти часики должны были бы уйти в туман. Нет, они набегают с новой силой, потому что вот те старые традиционные фантомы опять начинают нам мешать. Но ведь они не где-то находятся, они же в нас, то есть это наша часть. Значит, никто так себе не мешает, как мы сами. Первое, разучиваемся хотеть, а второе, да, начинаем пугаться, бояться и осознавать себя как некий объект бесконечных обсуждений. Да, если я делаю что-то не так, а как так, никто не знает. Потому что если рассказать, как так, вот как это, чтобы никаких не было у тебя проблем с тем, что люди скажут, то это получается такая тоска зеленая, да, что вообще не понимаешь, зачем. Тогда еще одна философская проблема приплывает. Ну, потому что нужно. Вот это, вот это, вот это. Обязанности у женщин выше крыши, да. Она должна быть молода всегда. Всегда до 105 лет. Красиво, с хорошим макияжем, ухоженная, ходить в фитнес. У нее должны быть обязательно какие-то хобби. У нее должно быть много детей. Ухоженный муж. Она должна прекрасно стряпать, убирать квартиру, быть одной из лучших на работе, добиваться там, да, всяких топовых позиций. И все это в одном флаконе. Но у мужчин еще хуже. Еще хуже. Они даже вообще не знают, чему соответствовать. Вот самая страшная мужская беда, и, на мой взгляд, это драма, это серьезная драма, что мужчина всегда с самого своего рождения должен чему-то соответствовать. А чему толком, им вообще не объясняют, вообще не говорят. Вот сейчас на экраны вышел, вернее, он даже уже сошел с экранов, почему-то совершенно незамеченно. Фильм, который называется «По-мужски». Я его позавчера посмотрела, у меня еще свежие совершенно впечатления. Я очень рекомендую вам посмотреть. Он, с одной стороны, очень бытовой, этот фильм, то есть на примере, очень бытовым, очень приземленным, вообще-то на пакете мусора, да, завязана интрига, которая выходит на уровень обобщения философии символизма очень простыми методами, очень простыми способами. То есть считывается все почти лобовые, да, какие-то вещи, но потом, когда начинаешь его вспоминать, он крутится в голове, всплывают все новые, новые и новые, и поражаешься глубине той бездни, которые эти ребята, а у всех дебют там, да, и у режиссера, и практически у всех актеров. Очень любопытно. И вот у мужчин еще сложнее. Это, наверное, и еще одна причина, много причин, почему мужские кризисы каждые 10 лет случаются. И как раз то, что пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что, и кто такой настоящий мужчина, это проще застрелиться, чем ответить, да, на этот вопрос. Впрочем, что такое настоящая женщина, тоже никто не знает. Но апеллируем этими словами очень легко, да, перебрасываемся ими, каким-то образом призываем друг друга. Но в основном женщины призывают мужчин, стань ты мужчиной, да, да будь ты мужиком. А к женщинам трудно обратиться, да, с таким призывом. Какие-то другие, да, бывают обычно призывы, помни, ты же девочка. Ну, так даме, например, лет за 60, говорит, ну, ты же девочка, как ты можешь? И ты хочешь на ручки? Ну, вот и вся вот это вот, да, то, что почему-то модно, рассюсюкивается и каким-то совершенно нечеловеческим способом возвращает нормального человека в состояние еще пока не очень соображающего. Вот. Мне кажется, это несколько странным. Так вот, давайте возвращаться к тому, что нам мешает хотеть для начала, да, и как начать хотеть. Как начать хотеть то, что пока не приходит в твою голову. Если мы говорим о нашем обычном ритме жизни, то это работа, дом, друзья, театры какие-то, да, развлечения или лектории, ну, в общем, куда-то мы ходим с какой-то определенной периодичностью, и жизнь вроде как расписана, ну, еще у нас отдых, да, есть, и все расписано. И вот в этих рамках мы так год за годом, год за годом, год за годом доходим до того момента, когда очень многое из того, что было надо не тебе, хотя оно было, конечно, в первую очередь надо тебе, но все-таки уже носители твоего надо разлетелись, разбежались кто куда, да, и у них совсем какие-то другие интересы, и твое надо иногда выглядит как причинение добра, да. Говорят, все, хватит, стоп, все, причинила уже достаточно, это я про детей. Когда они тормозят уже эти процессы, и вдруг человек, понимаешь, он ничего не хочет. Я думаю, что в этой ситуации все-таки рецепты дело ненадежное, но некоторые из них вполне имеют право на жизнь. Это то, что я называю нахулиганить. То, что сделать то, чего от себя никогда не ожидала. Сделать то, что кажется просто дичь абсолютная. Это придумать даже невозможно, это вообще, это, вот знаете, надо делать то, что это не для меня, это не для малого, это для другого возраста, это нельзя, а что люди скажут, это кошмар и ужас, после этого я лишусь своей репутации, после этого со мной здороваться не будут, после этого, очевидно, будет крах в карьере или что-нибудь еще. Ну, мы говорим уже о вещах, которые могут граничить с этим, да, но среди них всегда можно выбирать, что все-таки крах в карьере не произошло, все зависит от того, где человек работает и как. Я думаю, что школьным учителям трудно хулиганить, да, потому что они все время под бдительным оком нравственности находятся. А вот людям, которые не связаны, например, с воспитательно-образовательными вещами, то вполне можно. Я вам хочу сказать, что со мной в этом году, ну, в прошлом уже, приключилась история, что я стала очень хорошо чувствовать, как меня засасывает образ такой, знаете, вредноватой, считающей себя мудрой старушки, которая все рассказывает, как надо жить. И я чувствую, я даже как-то вот под этот образ начала неплохо себя вписывать. Я впервые в жизни отрастила волосы, почти закрывающие уши. Ну вот просто длины для меня косы, да, потому что я с 18 лет хожу с ежиком практически. И как-то вот мне стало, думаю, ну и хорошо. Вот я поменяю образ, я еще и до пучка, может быть, доживу. И буду я вот в этом образе теперь спокойненько, не дергаясь, не думая о том, да, как что носят теперь, и что там модно, что не модно, и куда надо бежать. Нет, удобно невозможно. И чувствую, он меня засасывает, засасывает, засасывает. И мне, конечно, помогли, потому что я именно в этом состоянии приехала к человеку, который меня должен был первый раз встречь. Но мы с ним знакомы по другим программам. Он меня увидел и сказал: «Новоселову, это что?» Я говорю: «Слушай, мы сейчас с тобой так здорово сделаем, мы сделаем вот так, а потом потихонечку отрастим, и я буду делать эту фитюль». Он взял бритву, я не успела пикнуть, как он меня побрил. Я думала, что я выброшу его в окно. Но я смилостивилась. Но оставил меня, правда, там чубчик кучерявый. То есть анфас еще как-то можно было существовать. И у меня была мысль сразу за париком. Или сначала домой заехать, поискать, где их продают. Вот не шастать по улицам. Через 2 часа я к себе привыкла. А на 3-м часу моей новой жизни у меня появились в голове 2 слова. Во-первых, косуха. А второе, татуха. И 3-й образ меня на мотоцикле. И вы знаете, вот после этого, вот после такого странного действия, потому что после этого мы еще хуже чего устроили, мы сделали фотосессию, да, я не буду ее описывать, вы лучше посмотрите у меня либо в Инстаграме, да, Новоселова, либо она же есть в Телеграме, ну, потому что у меня единственное, что было на мне, это белая тряпка. Правда, очень длинная, очень большая. Но я никогда в жизни в таких вещах не участвовала. Ни в каком возрасте. Ну, просто никогда. Для меня даже представить себе было невозможно, что в 64 года я устрою вот такую себе штуку. Но я вам хочу сказать, что после этого я захотела все и сразу. Очевидно, вот нам каждому нужен какой-то... И я вот после этого, это было еще летом, осенью, и я очень много спрашивала, да, после этого людей, мне задавали вопросы, я же все в диалоге нахожусь. Вот какие-то, работает или не работает, и что сработало в какой-то момент, что человек переключился. У меня есть студенты, так вот среди студентов была дама, тоже она была, ну, ей 55 лет, по мне так, да, первоклашка, потому что когда я училась в 10 классе, она была в 1-м. Но, тем не менее, да, у нее тоже что-то включилось, когда ее случайно назвали студенткой. Вот, вот вы, студентка, скажите, вот в каком-то таком, да, варианте, она подпрыгнула от радости и решила, что все, началась новая жизнь. То есть триггер какой-то сработал. И в каждом из нас такой триггер есть. Поэтому, когда я говорю хулиганить, это не значит, что бросаться там на людей, да, и всякие непотребные общественные вещи совершать. Совсем не про это. А про то, что для меня является триггером ощущения немолодости там, да, что мне 20-30. Это тоже глупость ужасная, потому что, ну, это невозможно. Да? Невозможно этими же глазами смотреть на мир, во-первых, а потом и глаза уже в другом состоянии. А вот что касается ощущения, что я есть и я живая, а раз я живая, то я еще много чего хочу, а может быть даже больше, чем могла позволить себе хотеть тогда, когда нужно было проводить всю эту социализацию, вот, вот здесь точка отсчета. И на мой взгляд, она прям, вы знаете, почти ощутимая. И что мы с вами можем сделать, да? Мы можем прямо на листочке так походить недельку, покрутить это в голове и так вот повыписывать периодически, да, себе. А вот чего бы я хотела? Ну нет, ну это невозможно, ну нельзя, ну никак. Нет, нет, нет, нет, я так не буду. А хочется, вот девчонки молодцы, да, делают это. А почему мне это не сделать? Я не знаю, что. Да, это может быть все, что угодно. Есть модельные агентства, есть театры для людей, которые не имеют театрального образования. Можно снимать кино, можно писать книги, можно идти на танцы, можно ездить в путешествия, где никогда не было, и узнавать что-то совершенно невероятное. Я имею в виду в рамках России, я даже сейчас не говорю о чем-то другом. Да? Мы сегодня хором сказали с одним моим хорошим коллегой, он говорит: говорит, да как же еще много всего даже в России. Ну, мы как-то отчаянно говорили о том, что неизвестно, как путешествовать. Ну, какие-то теперь уже привычные темы. Вот. И он говорит, я же не был, и мы хором, в Костроме. Я говорю, я 6-й год собираюсь в Кострому. Мне очень туда хочется. Но вот все никак. И вот, по сути дела, выбирать для себя жизнь, это значит из точки «хочу». А чего я еще не видел, но я хочу, потому что чего-то вы не хотите видеть, не видели и не надо, да, как бы оно никак. А вот есть какие-то «хочу», какие-то, может быть, потаенные мечты, непонятно зачем и непонятно почему, но меня туда вот тянет, мне хочется. И вы знаете, я заметила, что как раз на этих путях мы встречаем тех самых людей, мы встречаем те самые ситуации, которые дают крылья. Потому что по совершенно непонятным причинам, зачем мне это надо. Рациональный, например, не одной, да? А вот хочется, вот надышаться этим хочется, да? Хочется там взять и руками, как крыльями, похлопать. Вот хочу я встать на высокий берег Волги и хлопать руками. Ну, что с тебя взять, да? Понятно? Нерадостные события тебя ждут впереди. Похлопаешь немножко, ну, родственники набегут, и все, на этом все закончится. Вот какие-то подобные вещи на грани... Ужас-ужас, это не про меня, но очень хочется. И их достаточно много. Причем в любом возрасте, вот слушать свои «хочу». С чего начинать и как вообще всю эту дорогу начинать? Потому что мы очень здорово замораживаемся. Да я даже сказала, что даже к 30-летнему возрасту люди, которые очень много учились и посвящали себя, например, карьере, да, вот очень такие с тайм-менеджментом жестким, которые очень точно понимают, куда они хотят попасть в карьерном плане, как бы все остальное потом. Вот мне нужно дойти до этой цели, вот тогда... Я себе все и разрешу. Только это тогда никогда не наступает. Потому что, когда ты идешь в гору с рюкзаком, с кирпичами, и тебе очень нужно дойти до этой самой вершины, ты до нее доходишь. Да, доходишь. Чуть живой, но доходишь. И вот она, мечта, сбылась. Я достиг или достигла вот той самой цели, причем мы сейчас говорим, допустим, о возрасте таком еще, да, там, самом активном, и очень здорово, это классно, я вот победитель, а там плато. И на этом плато ты очень хорошо понимаешь, что потом либо опять вверх, а ничего нету, надо новую гору искать, либо вниз. И как-то радость убывает. А очень часто на этой самой вершине ее и вовсе нету, потому что настолько рюкзак измучил спину, что уже вообще ничего не чувствуешь. Чего там, как там, шел медленно, долго. В общем-то, радости никакой. А маленькие радости не заметил. Собственно говоря, жизни не заметил. Не заметил того, что есть вокруг, и что на самом деле душ-то и греет. И тебя греет, и физически греет, и морально греет со всех сторон. Так вот, я думаю, что начинать историю про свои «хочу» нужно прям оттренировывать прямо сегодня. Друзья мои, не откладывайте долгий ящик. Задавать себе вопрос, а что я сейчас хочу? Где бы вы ни находились, в голове мысль «мороженого хочу». Если это возможно, ну, в 90 случаях это возможно, пойти и купить мороженое. Даже если вам нужно пройти, отбить счетчик, да, вот по пропуску выйти или где-то раздобыть это мороженое. Или попросить кого-нибудь из добрых людей, которые идут на улицу, чтобы вам прихватили мороженое. Вот чтобы потихонечку, размораживаясь, организм, ну, голова с телом, да, начали понимать, что мои «хочу», это серьезно, и мои «хочу» могут быть выполнены. Начинать с самых маленьких «хочу». Хочется вам вытянуть руки, ноги, ну, если, конечно, вы никому в этот момент не причиняете, да, каких-нибудь страшных травм, то вполне возможно это сделать. Хочется вам развалиться и лечь? Пойдите и сделайте это. Я была недавно в главном офисе Сбербанка. Я поразилась, насколько эргономично устроен, ну, не помимо всего остального, да, насколько там вот подумали как раз об этом «хочу». Там на каждом углу есть такие закуточки и комнаты, где можно вытянуться. Вот эти, знаете, грушевидные кресла вот такие, мягкие такие, да, мягкая мебель. Там стоят диванчики рядом, например, густо-густо с компьютерами, вот, да, там столы. И парочка диванчиков, где тоже вот, с пледами, с подушечками, где можно лечь и поспать. То есть в таких офисах, конечно, вот это «хочу» значительно проще реализовывать. Но ведь не обязательно же это должно быть именно так, да? Есть же еще какие-то. Хочу воздухом подышать, хочу пойти глотнуть морозного воздуха, хочу снежинки увидеть, хочу прогуляться, хочу ноги размять, хочу воды попить, хочу... Вот маленькое-маленькое хочу, но задавать себе целыми днями вопрос, а что я сейчас хочу? Давайте с вами иметь в виду, что мы с вами не делаем ни одного действия, даже яблоко со стола не берем, без эмоционального сопровождения. Так устроен мозг, так устроено человеческое тело, человеческий мир, что бы мы с вами ни делали, нас всегда сопровождает оркестр эмоций. Только мы его не слышим. Иногда он бывает настолько тихий, что кажется, что я ничего не чувствую, что я ничего не хочу. И вообще, отстаньте от меня, мне и так хорошо. Вот я как робот сейчас все сделаю, потом еще чего-то сделаю, вернусь и сделаю опять. И так и буду себе жить. Вот вы чувствуете, вы мне кажете странными и сентиментальными. А я нет, я просто взрослый, разумный человек. Поэтому я ничего вот, не хочу. Да? Ну, я хочу, конечно же, чтобы мои дети были счастливы. Я, конечно же, хочу, чтобы родители были здоровы и чтобы у меня была хорошая зарплата. Ну, вот джентльменский набор такой. А вот свое собственное телесное «хочу», а ведь мороженое – это телесное «хочу», да? Или какие-то удовольствия ментальные? Хотите песенку какую-то послушать, хотите музыку какую-то услышать или еще что-то? Они отодвигаются все дальше и дальше и дальше, заслоняясь вот этой массой необходимости. И вот раскачивать это, я вам обещаю, что если каждый из вас в течение недели будет задавать себе раз 5-6, идеально 10 в день вопрос, а что я сейчас хочу, во-первых, вам обязательно будет приходить ответ, особенно в те минуты, когда вам кажется, я вообще уже больше ничего не хочу, вот вообще ничего не хочу. Спросить себя так, стоп, а все-таки что ты хочешь? И чего-нибудь вы захотите, чай, кофе, конфету, чтобы все ушли, чтобы все вернулись, что-нибудь вы захотите. И прислушаться к этому «хочу» и по возможности реализовать. Представляете, если вы за день реализуете штук 8 желаний, как обрадуется ваша голова, тело, все вместе, насколько там будет такое торжество, азм есть, да, я есть, я хочу, и это выполнимо, это все делается. И вот за неделю разморозиться можно. Да, вот есть даже такое понятие «панцирь Райха». Он первый заговорил о том, что тело начинает замерзать, как бы, ну, закавычивает это слово. Оно становится крепким таким, твердым, если замирают эмоции. Потому что эмоции живут в теле. Эмоции нас сопровождают везде и всегда. Самые незначительные наши действия. Да любое действие, вообще любое. И если мы начинаем не разрешать себе испытывать те или другие чувства, ну, потому что они слишком тревожные, они слишком болезненные, а иногда люди не хотят любить, влюбляться, да, потому что было больно когда-то, вот остался этот страх. И если мы себя не разморозим, мы просто становимся такими, знаете, ну, железобетонными феликсами, да, и только когда мы упадем, раздастся громкий треск. А так вообще нас никто и не заметит, потому что мы не будем общаться через чувственный аппарат с другими людьми. И это не будет приятным общением, хотя, может быть, очень умным общением, очень интеллектуальным общением. Но интеллектуальное общение – это все равно же эмоции. Представляете, вы не сошлись, да? Я не знаю, там, в формулировке чего-то. Как Толстой формулировал, как Чехов формулировал, допустим, там, совесть или еще какое-то понятие. Ой, сколько эмоций! Это же надо немедленно взять и прочитать, и доказать. Уже разошлись, вы вдогонку пошлете цитату, я говорила, я была права, и так далее. То есть это все очень эмоционально. И вот эти эмоции надо раскачивать. Второе, что очень важно делать, это возвращать чувственность телу своему. Как я уже, да, вот я все время об этом говорю, что эмоции живут в теле. И я не знаю, испытывали ли вы когда-нибудь при очень больших загрузках ощущение, что как будто бы ты живешь, пришел, лег, встал, отжался, пошел. Пришел, лег, встал, отжался, пошел. Да, и причем достаточно длительное время, как перегрузы какие-то, огромные проекты идут, когда очень много надо работать, и все время ты вот в этом колесе, хотя это и нравится тебе, что ты делаешь, и вроде бы это здорово все, но вдруг понимаешь, что ты как будто заиндивел весь. Вот как будто бы тело какое-то металлическое стало. Так вот, нам в помощь, конечно же, контрастные души, да, разглядывание себя в зеркале, всякие кремы, уходовые вещи для мужчин и для женщин в равной степени. В равной степени, потому что мужчинам вроде бы как, да, как-то... Они сами иногда к этому очень плохо относятся, совершенно напрасно. Вот, там какой-то зал, какие-то спа-процедуры, чтобы оно начало чувствовать, чтобы оно становилось мягким просто на ощупь. Оно может закостенеть, и таким образом действительно научиться хотеть с замерзшим телом практически невозможно. Да? А с телом, которое начинает чувствовать радость от того, как с ним обращаются, скорее всего, начинает тоже что-то хотеться. Какой-то ласки, каких-то радостей, может быть, движения, еще чего-то. Тело же тоже хочет. Кто занимался спортом когда-нибудь, знает, если хорошо месяц все-таки себя за волосы вытащишь на это страшное садистское занятие, то где-то в первые два дня следующего месяца вот оно как-то намекает, пойдем еще побегаем, пойдем еще походим. Потом ты с ним быстро договариваешься, никто никуда не идет. Это я про себя, конечно. А вот если этим заниматься регулярно, то люди, которые занимаются спортом, и собой они говорят, да тело просит, невозможно. Прям вот стоит такой зуд какой-то, иди, потому что прям некомфортно. Мы все время находимся в контакте с телом. Мы все время его ощущаем и не ощущаем одновременно. Плюс ко всему же отбросить идею, что голова всему голова. Мы же с вами привыкли, да, что интеллект, голова, мысли – это самое важное. Это самое-самое главное, потому что рациональная часть без нее никуда. Все это так, но и без эмоциональной никуда. Мы не примем ни одного решения, если это не будет окрашено эмоционально. Поэтому раскачка наших эмоций – это очень важная история. Сейчас, как ВЦИОМ сообщил, 80% людей по опросу на вопрос, сейчас я вспомню, как он точно формулировался, испытываете ли вы тревожность и выросла ли она значительно в последнее время? Какую степень? Там, по-моему, три степени давалось. Легкая тревожность, средняя привычная тревожность или очень высокая тревожность? 80% отметили очень высокую тревожность. Я просто еще раз подчеркиваю, ВЦИОМовские данные. Вот, и, то есть я думаю, что, да, вот, ну, вот такой цифры уже достаточно, чтобы это было, да, чересчур. И когда есть тревожность, то кажется больше ни до чего, вообще ни до чего. И можно только тревожиться, это вполне понятно. Но доставить себе задачу, что когда я перестану тревожиться, тогда я начну чего-нибудь хотеть, это совершенно неверно. Потому что тревожиться мы вряд ли перестанем. А тем более на фоне происходящих событий, тревожность, она наш спутник. Я думаю, что задача может быть сформулирована так. Снизить уровень тревожности до того состояния, когда можно как-то жить и работать, да, чтобы она не вставляла палки в колеса настолько, что вышибала все из рук и невозможно было двигаться дальше. Так, чтобы все-таки можно было ощущать себя. У нас есть у всех прекрасная цель, что все-таки наступят времена, когда тревожности не будет места, и должны же мы туда прийти ментально здоровые, физически здоровые и способные что-то делать. Да? Вот очень хотелось бы, чтобы мы сейчас уже об этом все подумали, чтобы было кому, да, вот как-то потом возвращаться к другой ситуации. И поэтому нам с вами следить за этим очень важно. Теперь, вот если мы с вами с «хочу» разберемся, а я думаю, что это вполне реально сделать свои «хочу» чувствовать и не стесняться о них говорить, да, это тоже ведь очень важная часть. А мужчин все-таки это услышать, когда женщина говорит, что она хочет. Почему женщина боится сказать мужчине, что она хочет? А что люди скажут? Ну, люди здесь он. А вдруг она обо мне что-то подумает? А вообще мне неудобно просить, а мне как-то это неловко. Вы знаете, я не знаю, как были ли у вас такие ситуации, но я очень хорошо помню. Идешь с парнем в кино. взять за руку, это же прям секс-секс. Вот, сидишь с ним за ручку, я имею в виду в 14-15 лет, сидишь с ним за ручку в кинотеатре, и так тебе неудобно. Ну, так неудобно. Но выдернуть руку нельзя. Во-первых, обидеться, а во-вторых, ой, как-то вот не могу же я выдернуть руку и показать ему, что мне неудобно, я хочу чего-то другого. Вот в моем поколении это была просто вот такая тема, знаете, вот прям тотальная. Вот прям тотальная. Сейчас, слава богу, девушки о своем комфорте заботятся, но какие-то хочу стесняются сказать. А мужчины тоже не всегда это могут произнести, потому что мужчина, я уже начала об этом говорить, он всегда должен чему-то соответствовать. То к чему, непонятно чему, вообще непонятно. Если у нас есть категория там мать, да, дочь, женщина современная, это значит там определенная к внешности какие-то общие требования предъявляет. Всего так много, что все-таки можно что-то выбрать, хотя бы по этим параметрам. А что ждут от мужчины, вообще непонятно. Мужчина описывается, если это как претензия на брачный какой-то союз или на партнерство, как добытчик, защитник. Добытчик, защитник, кто-то там третий-то был. Забыла. Да, вот триада там такая, но тоже какой-то ни туда, ни сюда, да, непонятно. Защитник сейчас стало актуально еще не совсем недавно. Было непонятно, от кого и как защищать. Не с дубиной же он должен ходить за тобой по городу, чтобы всех отгонять, да? Или от директора школы тебя защищать, с которым бесконечный конфликт из-за ребенка. Где... Вот непонятно было, да, вот это в бытовой жизни, от кого надо защищать. Очень часто, не зная, что ответить, дамы отвечали, ну, чтобы вечером у метро встречал. Ну, это хорошая, да, тема для брака, что вечером у метро встречал. Такой надежный, надежный очень. Добытчик тоже не пляшет, потому что партнерские отношения, в общем-то, и потом женщина 21 века не работающая, это может быть очень драматичная история, да, если женщина не позаботилась о том, где ей работать, как ей работать, и говорить о том, что пусть он, его деньги – это наши деньги, а мои деньги – это мои деньги, вообще я буду работать ради удовольствия. Не потому, что я это говорю с каким-то, там, не дай бог, да, я вообще никогда стараюсь, по крайней мере, и не вижу смысла кого-то осуждать, рядить, вообще не моя профессия, не моя история, но просто очень драматично все может закончиться, если она не находится на рынке труда, а у него случится великая, единственная, невозможная марсианская любовь лет 47, да, под 50, а у нее просто полная пустота с точки зрения занятости, интересов, даже если ей будет на что жить, качество жизни будет очень тяжелое. И все-таки 21 век, он стремится нас в какой-то части уравнять по потребностям. Хотя вот вы знаете, сколько бы ни говорили о сближении гендера, я вот, знаете, вот как фильм засел, да, я прям от него не могу избавиться, то тем не менее, гендер это функционал, да, вот схожий функционал. И больше ничего. Гендер не касается... пола, гендер не касается гормонального фона, гендер этого всего никаким образом не касается. А вот все-таки все равно мы остаемся мужчинами и женщинами, на какую бы территорию мы ни перебегали, женщина на мужскую, мужскую почему-то, если он мягкий, нежный, умный, то он почему-то считает, что он почти на женской половине живет. Ну, в общем, путаница полная, да, путаница полная, неприятная путаница, потому что перемешалось все, и брутальность, и интеллект, и стремление как раз к интеллектуальной жизни, которая опять в клочья разрубается брутальностью, и так далее. Мужчинам в этом плане значительно сложнее, чем женщинам. И, тем не менее, присутствует вот это какая-то идея осуждения тебя, чего и как ты будешь делать. Давайте уберем из нашего размышления людей с девиантным поведением, да, их мы не обсуждаем, нам это совершенно другая история, и людей, которые, ну, разрушают из удовольствия жизни других людей. Да, с какими-то такими наклонностями. К ним относится вся психопатология. Это нарциссы, это абьюзеры и так далее, и так далее. Да, но это тоже отдельная тема, и мы о ней уже и говорили, можем еще поговорить. А мы имеем в виду, в общем-то, человека, который испытывает разные чувства, может любить, может разлюбить, может ради чего-то совершать какие-то свои собственные подвиги. Маленькие, может быть, никому не заметные, но для него это очень чувствительно. Который проживает с другими людьми и в общем-то, часто идет на компромиссы для того, чтобы не ранить друг. Ну, вот обычная жизнь хороших людей, которые, для которых добро и зло, ну, приблизительно где-то в одной плоскости находятся. Понимаем и близко, если не одинаково, но, по крайней мере, близко. Так вот, здесь вот этот фантом, что люди скажут, он вылезает совершенно неожиданно. Потому что надо поменять работу, да, говорит он, например. Надо поменять работу, мне предложили работу, по статусу она значительно ниже, но она страшно интересная для меня, а платят больше. Да ты что? Да разве можно? Ну, деньги же, это еще не все. Вот ты можешь, ты обладаешь, твои возможности, твой пост, он позволяет тебе деньги компенсировать связями или еще чем-то, или еще чем-то, или еще чем-то. И понижение. А как же я скажу подругам? Вот подругам вообще, честно говоря, на радость. Почему подруг не порадовать, что твой муж теперь в другом звании, там в другой должности, ну, умолчать о зарплате? Это, извините, что я так иронизирую, наверняка есть очень хорошие, верные подруги, но чаще, к сожалению, да, я встречаюсь с ситуациями, когда... Это, может быть, я сижу за кулисами жизни, и я очень порадуюсь, если они у вас есть. Вот, и вот что люди скажут, прям бьет рефреном. «Хочу поменять город», «Хочу поменять работу», «В конце концов, хочу развестись», «Не могу больше», «Вот просто больше не могу». Ну а как же дети? Ну а как же семья? Ну а как, что ты скажешь? А вдруг наши узнают? А ты лучше никому не говори, пока подумай еще. Вот этот образ, что люди скажут, которым по большому счету до вас нет никакого дела, он очень-очень мешает. Вот если в ваших светлых головах появляется этот образ, причем он же не всегда вот именно как этот вопрос звучит. Этот вопрос, в общем-то, в больших городах практически не звучит в голове, он так не формулируется. Он скорее формулируется как-то иначе. Ой, а как это? Да как-то это неудобно. Да как-то это странно, так все не делают. Все делают по-другому. И даже не знаю, надо мне, не надо. Хотя точно понимаете, что надо, что это было бы здорово. Вот разбить этот вопрос, во-первых, все-таки... Кому я апеллирую, когда у меня выстраивается система, надо это или не надо, вписывается это во что-то или не вписывается, во что я хочу вписать свои «хочу», или я ни во что их не хочу вписать. То есть в какой как бы систему координат? Да, я хочу вписать в систему координат «я хорошая мама». Да, но если я хорошая мама, то, может быть, я не буду жить с отцом моих детей, который, например, надо мной издевается. Да, я все равно остаюсь же хорошей мамой. Это же никак не влияет. Но есть идея, что хорошая мама, она сохранит в любом случае папу для своих детей, даже если она лишится жизни, в конце концов, да, после этих боев за сохранение семьи. И прочие-прочие вещи. Вот спросить себя, про какие координаты я говорю, что я имею в виду. А если прям действительно, а что скажут, без слова, люди, то взять лист бумаги и начинать писать, кто все эти люди. Вы с удивлением обнаружите, что вполне возможно там будет 1-2 человека, с которыми реально поговорить, и мнение которых вам действительно важно. Но когда вы чувствуете это, даже не проговариваете о чувствах, вам кажется, что их масса какая-то, что они вас непременно раздерут и полетят клочки по закоулочкам. Причем я говорю о самых простых вещах. Да, смене города, смена работы, смена мужа, смена жены, какие-то разводные и неразводные истории, либо наоборот, какие-то события, да, которые, как все, он говорит, это прощать нельзя, а вы понимаете, что вы это можете простить, и после этого все будет хорошо, потому что знаете что-то больше, чем эти люди, и верите в это больше, чем эти люди. У нас же на каждое абсолютно действие найдется целый хор, да, людей, которые будут непременно что-нибудь нам пропевать по этому поводу. Чувствовать себя, вот пока не научился чувствовать свое «хочу», очень трудно. Поэтому начинаем мы, конечно, с раскачки своего «хочу». И если к этому «хочу» мы прицепляем еще какой-то триггер, да, который, как спусковой крючок, заполнит нас неким легким сумасшествием, да, что, ну, вы понимаете, что я не имею в виду какие-то совсем уж безумные вещи. Я имею в виду, что для меня безумно, да, что для меня кажется невозможным. И что-то реализуем, и это вытащит за собой вот это ощущение «живая-живая», да, «хочу все на свете», тело начнет чувствовать, вот тогда чувствительность и понимание собственной жизни становится значительно тоньше и интереснее. Потому что будет отзываться еще и тело на какие-то жизненные события. В теле у нас есть 4 точки, которые реагируют на события, и с ними, кстати, можно советоваться. Как это тоже не странно звучит, но это такие точки скорее эмоционального ответа, ничего общего с ни с какими чакрами не имеющими, да, ни с хрустальными шарами, которые нужно около пупка крутить, я не буду еще признать, ничего общего, но выглядит загадочно, действительно загадочно. Что я имею в виду? Вот появился у вас какой-то вопрос, делать что-то или не делать, да, хочу я этого или не хочу, или мною хотят, ну, все говорят, вот выходи за него замуж. Ну, вроде ничего, да, вроде как-то, ну, под все критерии подходят, имеется в виду там возраст, интеллект, еще что-то такое, ну, вот прям не знаю, вот не знаю, не мое, вот не мой человек, допустим, не эмоциональный или еще как-то, и не знаю, что делать, и уже пора, и уже давно встречаемся, особенно у мальчиков такая проблема, да, год встречаешься, не женился, после этого ты, это на наших российских просторах, подлец, да, обычно. Обычно эта история предбрачная длится 4-5 лет, когда люди свои судьбы соединяются на законодательном уровне, потому что ответственность-то очень большая. Да? Потому что семья – это не про романтическую любовь, это про очень большую взвешенность и понимание, что делать будем. Вот. Но у нас так, вот то и дело, отовсюду. Да вы, наверное, сами это слышали. Если год он тебе не сделал предложение, все, ищи другого. Тогда вообще странно, что ты за него замуж собиралась. Если так легко искать другого после года таких тесных отношений, значит, точно надо искать другого. Вот к бабке не ходи. Есть такая мысль даже в голове появилась. Но это я отвлеклась. Итак, эти 4 точки. Вы формулируете точно в голове вопрос или пишете его на бумажке. Но это должен быть прям вопрос-вопрос. Да? Но если я там выйду замуж за этого джентльмена, или если я женюсь, да, или если я поменяю квартиру и буду жить одна, хочу ли я жить одна, хочу ли я жить с кем-то, имерек, и так далее. Вот любой вопрос, но он должен быть очень конкретный, должен быть образ, да, то есть вы визуально представляете, о чем вы говорите. Абстрактные вопросы здесь вряд ли сработают, потому что тело растеряется, не поймет, что вы хотите, не сможет сформулировать. Он должен быть очень таким, вот прям визуально легко рисуемым. Задаете вопрос, закрываете глаза, дотрагиваетесь рукой до лба и сидите себе несколько минуточку. И вы узнаете, что вам ответила голова. Вот я вам это гарантирую. Это такое странное ощущение. Оно либо словами, либо какой-то импульс. Но вы точно будете знать, да или нет, вам ответила ваша голова. Следующая чакра – это вот то, что мы называем, где душа живет, да? Там тоже есть пучок нервных окончаний, очень важный для нас. И мы как бы апеллируем вот к эмоциональной части. То же самое. Потом живот. И сексуальные органы. На любую тему, читать книгу или нет, имейте в виду, это вовсе не связано только с сексуальной историей, просто там очень много тоже вот и эмоциональности, и мы, да, в этом нет ничего странного, тело, оно единое, и все органы практически едины, они все важны. Вот, и таким образом, кладя руку и задавая один и тот же вопрос, вы точно будете слышать, что вам говорит ваше тело. А тренировать, если вдруг не очень четко, не очень понятно, и вообще новоселку тахинею несла, а я здесь сижу и думаю, пытаюсь это сделать, ну, это все вообще, все ерунда. Попробуйте начать с очень простых вещей. Положите конфету. Одну, которую вы любите, проделайте это упражнение. А потом положите, какую вы не любите. тоже проделайте это упражнение. Потом еще что-нибудь, да, вот буквально хочу чистить зубы, не хочу чистить зубы. Это занимает буквально там и несколько секунд, это упражнение. Сначала оно так, надо к нему привыкнуть, но вы в конце концов входите в контакт с своим телом, и оно начинает с вами разговаривать. И в какой-то момент при решении какого-то вопроса, даже вам нужно кому-то немедленно дать ответ на работе, или коллеге, там, руководителю, или еще кому-то. А у вас в животе что-то раз и сжалось. Вы говорите, нет, мы этого делать не будем. Потому что вы приучите ваше тело давать вам какой-то сигнал. Это настолько реальная история, она очень продуктивная и очень интересная. При размороженном теле появляются вот эти «хочу», и тело точно отвечает. Вот нас голова будет обманывать 500 раз. Голова вообще, как ее называли в Средневековье, это хитрый лис, который все время нас обманывает. А тело нет. Тело не умеет обманывать, оно всегда скажет правду. И вот, когда мое «хочу» сформировано, да еще тело мне подтвердило, да, хочу, да, это моя история, и мне этого очень хочется, то потом вот эти все сторожа, которых мы расплодили в немысленном количестве у себя внутри, которые все время грозят пальчиками и говорят, нельзя, это ужасно, это плохо, это предательство, это что-то еще, они все-таки немножечко ослабевают в своей энергии, и с ними тоже надо разбираться. Ну, помимо того, если это не все, что скажут люди, а есть просто нельзя, вот какое-то общественное нельзя. Эти нельзя возникают, например, в каких ситуациях? Вот с чем я сталкиваюсь в последнее время очень часто. Кто-то хочет переехать, предлагают работу в другом городе, да? Работа хорошая или в другой стране. Работа, которая позволит содержать маму, да, которая остается одна, и позволит содержать ее даже лучше, да, то есть кто-то будет заботиться, можно с кем-то договориться и так далее, то есть никто маму не бросает на произвол судьбы и последнее у нее не отнимает. Но принято считать, что это предательство. Как же так, бросила мать одну, уехала куда-то, хотя там, может быть, лету полтора часа до этого города, и в любой момент человек может вернуться и приехать. Нет, это предательство, я не могу предать маму, и я мучаюсь, с одной стороны, работа, перспектива и моя собственная жизнь, а с другой стороны, мама сама все время говорит, не думала, что ты меня предашь на старости лет. Старость лет у мамы лет в 59-60, да, например, наступила. Очень часто, почему-то вот в этом возрасте звучит, я понимаю, там, когда 105 лет действительно трудно. По современным меркам, если человек здоров, 60 лет вообще ни о чем, да? То есть это совсем молодые люди. И, ну, вот этот образ предательства, он сидит, и он как фантом. И сбросить его с себя очень трудно. Тогда вот этот, например, фантом предательства, я делаю что-то ужасное, хотя, если подумать, ничего ужасного не происходит, и, может быть, у мамы и меньше нервов будет трепать, да, глядя на вашу жизнь, и будучи с ней совершенно не согласной, ей будет поспокойнее, и вам будет хорошо. Но это в голове не укладывается. Тогда нужно расписать, действительно, что вот этот вот известный квадрат Декарта, да, который я много раз публиковала, ну, вы его наверняка знаете, знаете, когда мы на четыре части делим лист и пишем, что будет, если событие произойдет, чего не будет, если событие произойдет, чего не будет, если событие не произойдет, да, и что будет, если событие не произойдет. Я бы очень быстро... Я вам потом нарисую его, ладно, после лекции. И потом его везде можно найти, правда, его маркетологи больше знают. Там, по идее, это очень простая штука-то. И вот все это расписывается. И тогда вы видите, что эти сторожа, которые мешают вам двигаться вперед, что они имеют действительно некий фантомный вид. Вот на вопрос, например, при разводе, я почему беру эти ситуации, они очень распространенные, да, но у нас на 100 браков 86 разводов. Понятно, что психолог больше всего слышит на эту тему. Разговоров, переживаний, да, каких-то там страданий, решений и прочее. Так вот, когда встает вопрос, разводиться, не разводиться, прощать, не прощать, там, жить дальше, не жить дальше, то первое, что будет, если это произойдет? Ой, слезы, страдания, там, да, тяжело расставаться, привычки надо будет ломать, вот это будет. А чего не будет, если произойдет это событие, и если мы расстанемся? Ой, не будет, вот мы не будем верить, вечером иногда сидеть и разговаривать. Да, ой, мы на дачу вместе ездить не будем, отдыхать вместе не будем. Но очень редко кто соображает написать: да нервничать я не буду, вот этого точно не будет. У окна ждать по полночи, когда он вернется. Вот этого тоже в моей жизни больше не будет. Скандалов не будет, руганий не будет. Да, вот. Чувствуете, да, насколько мы из-за того, что эти фантомы есть, мы склонны обливаться слезами, не понимая порой того, что моим решением я из своей жизни убираю и, возможно, просто освобождаю человека от себя и сама освобождаюсь от человека. И не очень-то это все кому и нужно, и плакать-то особенно и не надо по этим поводам, вполне возможно. Я думаю, что если было бы модно праздновать развод так же, как свадьбу, то 80% людей бы не плакали бы на эту тему, потому что плакать вроде как положено. Да, вот вроде как положено. И грустить по этому поводу. А если есть такие чувства, они естественны, то это вполне естественно. Я имею в виду, когда это делают, потому что положено. Я неоднократно встречала такие ситуации, что надо обязательно поплакать. Или что это плохо, что это нехорошо. Как вы знаете, в последнее время появились совершенно чудесные слова. «Разведенка». Да, и причем они уж прям совсем стали бытовые, прям совсем почти из каждого утюга. Мучаюсь, не развожусь, или с женой, или мужчина не разводится, либо женщина не прекращает каких-то отношений, еще что-то, чтобы не быть разведенкой. Вот это что за фантом вылез 30-х годов прошлого века, да? Это прям 30-е годы прошлого века. Это уже просто страшно себе представить, но он вылез. Вылез. И вот еще один фантом и страх, который не позволяет проживать свою собственную жизнь, наполненной, интересной, так, как хочу я. Потому что само это слово, оно уже говорит практически обо всех слоях переживания на эту тему. Таких страшных и таких глубинных, то есть практически несостоявшаяся жизнь, потому что вот эта «ка» на конце, да, разведенка, такая принижающая история, настолько уничижительная, что, кажется, все это перечеркивает целиком твою жизнь, поэтому лучше, сцепив зубы, терпеть все, что угодно, лишь бы только не попасть под этот трактор, который тебя перемолит. Это еще один фантом, очень значимый, да, вот, и он почему-то вылез вот в 21 веке и очень активно. Почему, даже не будем разбираться, да, почему слишком много разных социальных событий произошло за последние там 20-30 лет, чтобы мы с вами могли точно вывести, почему, да, эта история случилась. Но она есть. Она есть. Теперь еще очень важный вопрос, можно мне или не можно чувствовать себя так, как я хочу, это про возраст. Это тоже очень странная история. Одевайся, как одеваются женщины в 60, а ты одеваешься, как будто тебе 35. А как они одеваются? Они так и одеваются, как в 35. Одевалось то предыдущее поколение. Совершенно непонятно в нашем мире вот сейчас, да, что такое одеваться по своему возрасту. Да даже если женщина покрасит волосы в зеленый цвет, да, ей 70 лет, да, городская сумасшедшая, а почему бы ей не побыть городской сумасшедшей? И многие с улыбкой и с доброжелательностью будут к ней при этом относиться. Как будто бы есть какой-то стандарт, как будто бы есть какое-то правило. Поэтому разрешить себе заниматься тем, что тебе нравится, выглядеть так, как тебе нравится, общаться с теми, с кем тебе нравится, общаться, или, если есть необходимость, постараться сделать так, чтобы как-то с ними все-таки найти в них какие-то позитивные качества, чтобы эмоциональный оркестр в их сторону тоже что-нибудь приятное сыграл, а не только, да, там, какие-нибудь страшные мелодии. Это все абсолютно в наших с вами силах. И очень важно осознавать собственное «я», вот этот «my way», мою собственную жизнь, и как мне ее выстраивать, и как только появятся все эти фантомные пугала, точно начинать их в образном же виде разбирать для себя, понимать, откуда они взялись, что они из себя представляют. Худшего врага, чем мы сами себе, нету. Это же мы сами себе говорим: да разве ты сможешь, там по образованию тебя есть, да разве у тебя получится, там люди всю жизнь этим занимаются, а ты дилетант, только начинаешь, ничего из тебя толкового не выйдет, даже не пробуй. И вы знаете, вот с этой точки зрения, наверное, очень полезно прям на небе написать момент темморе, да, помня о смерти. Не самая радостная надпись, и тема-то у нас табуированная, но римляне вот это все время использовали для того, чтобы придать динамике своей жизни, придать и социальной динамике, и личностной динамике, чтобы жить вот на всю катушку. На мой взгляд, это напоминание очень большой ресурс, да, в себе несет. Мы в буднях, мы вообще как-то настолько стремимся к стабильности и покою, что, в общем-то, его и достигаем, да? Как худо-бедно достигаем, а потом не знаем, как из этого болота вылезти, потому что оно действительно болотистое, это состояние. Но когда ты помнишь, что второй не будет, что у тебя всего одна, и что, в общем-то, хочется, чтобы она была классной, и классной каждый день, и у тебя на небе мементо море, то я думаю, что взбодрит с утра точно, да? И уже не захочется сидеть и тратить время на то, чтобы всячески себя ограничивать в чем-то. Но я имею в виду в том, что вы хотите сделать, а почему-то, по какой-то причине вы решили, что этого нельзя. Нельзя перекрасить волосы, нельзя сделать макияж, или вообще выйти без макияжа, что еще иногда бывает большим выходом в открытый космос, да? Или еще что-то такое, вот себе позволить. И, на мой взгляд, это важнейшая составляющая нашей жизни. Мы скорее себе должны задавать не вопрос, не слишком ли много ты себе позволяешь, да, вторые туфли за квартал. Тогда вспомним анекдот, когда жена говорит мужу: ты знаешь, мне очень нужны зимние сапоги, потому что, ну, у меня нет зимних сапог, уже зима на носу. Он говорит: как? Какие зимние сапоги? Мы же тебе в прошлом году коньки купили, а ты еще не сносила. Вот к себе относиться так нельзя. Да, ни мужчинам, ни женщинам, потому что вот эта радость, которую мы сами себе можем доставить, немножко капризничая, немножко потворствуя себе, разрешая себе чуть больше, да, или много больше, чем принято. Кем принято, когда принято, да, непонятно. Но чаще всего мне кажется, что вопрос, почему я так мало себе позволяю, он более актуальный, чем вопрос, почему я так много себе позволяю. Позволяем мы себе очень-очень мало. И в первую очередь мы себе не позволяем любить эту жизнь. Мы себе не позволяем вот ее проживать на полную катушку и в моменте. Мы либо решаем вопросы намного вперед, а что будет, если, либо страдаем по поводу до того, что произошло вчера, а вот не вдыхаем ее сегодня, вот не радуемся этому самому сегодня, что, в общем-то, и составляет, наверное, все смыслы жизни-то, да, это прожить ее именно на всю катушку тебе позволенную самой собой или самим собой, не кем-то. И знаете, в этом еще, на мой взгляд, что лежит? В этом лежит огромное недоверие к себе. Я могу предположить, откуда оно берется, вот это недоверие к себе, особенно у тех, кто постарше, кто застал иные времена, оно берется от того, что были коридоры, было очень понятно, куда идти, когда идти, с кем идти, да, и так далее, и так далее. Вот прямо они выстраивались с детского сада, эти коридоры, они были очень ясные, а при коридорах за тебя не только несут ответственность, но за тебя и распоряжаются твоей определенным свободой выбора. А значит, за тебя все равно кто-то отвечает, а не ты сам. И вот это вот состояние, что кто-то знает лучше, чем я, неважно кто, это уже все обезличилось давным-давно, не имеет лицо, да, секретаря парторганизации, уже давным-давно оно затерлось. Но оно как дух, как некая идея, оно продолжает присутствовать. И поэтому все время нужно спросить кого-нибудь разрешение, как будто бы. И вы знаете, вот в российской психологии даже утверждено такое упражнение. Оно очень ходовое, его часто используют мои коллеги, когда человек никак не может позволить себе, например, быть недомоседом. Вот какая-нибудь прекрасная молодая женщина все время проводит время дома, но ей хочется куда-нибудь пойти. Или с кем-то познакомиться, или пойти на какое-то свидание вот где-нибудь в каком-нибудь сайте, найти джентльмена, все-таки выйти. Но она считает, что это ужасно. Нет, она не пойдет. Это не, ну, нельзя. Ну, это вообще, это ни в какие ворота. Позвонить кому-нибудь, договориться с какой-нибудь подругой или близким человеком, каким-то другом, и сказать, что я тебе периодически буду звонить с вопросом: можно? А ты мне будешь говорить: да, конечно, можно, и больше ничего не спрашивай. И вы знаете, как это хорошо работает? Если вам трудно себе что-то разрешить, ну, я не знаю, у вас осталось не так много денег до конца месяца, а где-то рядом с вами продают такие туфли, но такие туфли. Даже не, вы не очень уверены, что вы с ним, в них будете много ходить, но эти туфли того стоят, чтобы просто у вас быть. Это совсем другое ощущение жизни, когда они у вас есть. Пойдите и купите. Если очень трудно пойти и купить, позвоните кому-нибудь, скажите: можно? Пусть вам скажут: можно, пойдите и купите. Потому что иногда вот такой маленький триггер, да, неважно, это могут быть туфли, не туфли, это я уж привела, да, такой пример. Маленький триггер вытаскивает всю ситуацию. Вот когда надо совсем немножко, чтобы у вас за спиной забились крылья и вам захотелось взлететь. Вот на что ваш локус внимания упадет, и где вас так вот цепанет с ощущением: нет, это не для меня, нет, это чересчур. Вот, скорее всего, он где-то там и находится. Вот туда и надо идти, потому что, в конце концов, ваш поступок не развернет жизнь на 180 градусов. Да, вот подобного рода поступки, они ее не изменят катастрофически. Мы не так много можем за жизнь сделать каких-то действий, каких-то выборов, которые нашу жизнь развернут на 180 градусов безвозвратно. Их совсем немного, да, это подсесть на запрещенные вещества, так хорошо подсесть, это алкоголь, но из алкоголя все-таки возвращают, да, чаще, чем из этого, из всего еще как-то можно. Это специально наспор покалечить себя, ну, прыгать с пятого этажа без парашюта, наспор, на слабо, да, ну, ты там от чего-то такое переплыть куда-то и утонуть, но это тоже безвозвратно, как правило, если утонул. И так далее. То есть совершить что-то такое со своим телом, со своим здоровьем целенаправленно по какой-нибудь большой-большой глупости ситуативной или еще почему-то. Я не говорю, когда надо спасать другого человека, я не про это. А вот именно наспор, на слабо, да, ввязаться в какую-то историю. Сесть в тюрьму, да, убить человека, родить нежеланных детей. Вот нежеланных, которые совсем не нужны. Это тоже очень страшная история. Вот, наверное, вот эти события разворачивают жизнь. А от того, что до зарплаты не дотянешь, да ничего страшного. От того, что там, да, немножечко придется на 3 месяца ужаться, но какой был кайф, ничего страшного. Хотя, конечно же, с точки зрения взрослого, серьезного человека, нельзя. Потому что нужно соображать, нужно все рассчитывать. Excel включил, посмотрел, что тебе можно. Можно, чего нельзя, выключил и пошел опять делать одно и то же. Да? Вот эти вот разрешения, эти триггеры, они срабатывают очень-очень здорово для того, чтобы иногда порой даже поменять профессию, начать чем-то заняться. Вот сейчас в современном мире, вот я вам хочу сказать, черные лебеди, это у нас забились в 2020 году, да, первые. Сейчас смешно, да, говорить, когда друг другу писали смс-ки или там где-то в сетях. Мир больше не будет прежним. Как сейчас это, да, все? Приятно слушать, такая приятная ностальгия, как бы это было так бы. Вот, и тогда казалось, что да. И тогда уже начались очень у многих вопросы, кем быть, каким быть у взрослых людей, как менять, как трансформировать ситуацию. То, что было названо прилетом черных лебедей в период пандемии, тучи их стали намного гуще, да, и, в общем-то, все это превратилось в одного большого черного лебедя, который своими крылами всех нас обнял. Но все равно под его крылами надо жить. И мало того, очень многие начинают задумываться о том, как и что менять. И здесь встает вопрос менять профессию, да, потому что какие-то компании закрылись, какие-то профессии перестали быть актуальными настолько, что они востребованы. Ну, много-много чего на рынке труда происходит. И здесь опять-таки, а как ее найти? Как найти себя вот в этом мире? Только через одно – заниматься тем, что нужно тебе и другим. Опять-таки, вот я здесь на переднем плане, да, если мне это нравится, если я от этого получаю огромное удовольствие, все мои 4 точки говорят: иди туда, да еще провести так мысленно, а это нужно кому-нибудь или нет – скорее всего, нужно, то вы вполне можете, опять-таки, исходя вот из этого триггера, не что люди скажут, Да, не как эта ситуация отзовется во всех остальных, а главное, что она во мне отзовется. Ладно, год я могу истратить на то, чтобы жить как-то поскромнее, но зато я буду заниматься, чем хочу. Я вас уверяю, если вы занимаетесь тем, что вы хотите, то вот это вот поскромнее даже и незаметно, потому что вам просто некогда, да? Вы занимаетесь тем, что вы хотите, такое удовольствие от этого получаете, что все остальное становится, ну, как-то нормально, да, и как-то все равно можно прожить. То есть все равно из всех вариантов выбирать то, на что отзываюсь я сама или я сам. Таким образом, это место под солнцем и ищется. Если же мы с вами начинаем, как маркетологи, высчитывать, что будет модно, хорошо и хорошо оплачиваемо в будущем, скорее всего, мы ошибемся, потому что мы уже точно с вами знаем, что жизнь непредсказуема. Вот в этом мы убедились теперь на собственной шкурке, что называется, да? И никакие... А буддисты это знали всегда. Буддистам значительно проще даже в наши тяжелые времена, потому что у них изменчивость мира – это их естественное восприятие мира, а у нас все-таки тяга к стабильности, да, всегда была на переднем, на первом плане. Так вот, когда мы с этим совсем с вами разобрались, да, то дышать нам становится совершенно легко и намного проще. Ведь жизнь, она сама по себе штука не такая сложная, да, она скорее драматичная. Но уж сказать, что она заковыристая настолько, что задачку решить невозможно – да нет. Когда мы с вами разбираемся со своим собственным «я», со своими страхами, а вот это вот страх социального одобрения или неодобрения, страх правильного, неправильного. Заметьте, не добра и зла, здесь все-таки более или менее понятно, хотя тоже более или менее, да. Наверное, человек, который до конца решил для себя проблему добра и зла, уже умер, я думаю. Потому что это такие вечные вопросы, которые за одну жизнь не решишь. Ни один из известных мне философов не решил этот вопрос до конца, да? Ни Кант, ни Аристотель, ни Гегель. Вот так, чтобы твердо и уверенно. Нет, это всегда некая очень сложная такая история. И мы с вами не решим. Но на своем собственном уровне, меняя это добро и зло, да, меняя какие-то важные ценности, переосмысливая их, не прощаясь с ними, а просто по-разному их ранжируя, понимая это все, мы вполне можем разобраться с вопросом «Кто я?», чего я хочу и куда мне путь лежит. И это не так страшно, как хочется, причем в любом возрасте. Нельзя сказать, до 30 можешь, потом нельзя. Да? Или там до 45 можешь, а потом не поздно. Нету этого поздно, нет этого нельзя. И совершенно неважно, как вы впишетесь, в конечном счете на первых порах социализируете себя нового и другого. Да? Потому что в любом случае, знаете, мы когда рождаемся, кто-то должен подвинуться, да? Ну, мы же должны втиснуться в человечество, занять там свое место. А вот точно так же и здесь. Я иной, я позволяющий себе, я любящий себя и слушающийся себя. Сначала вызываю оторопь, может быть, отторжение, потом все привыкают, начинают меня любить. Да, за то, что я себе позволил, или даже завидовать. Очень часто чувство зависти, как мы с вами знаем, оно именно потому возникает, что я себе позволить не могу, а ты можешь. Здесь недавно был какой-то ролик в интернете, там женщина, ну, явно не модельной внешности, не юного возраста, перед какой-то машиной танцует какой-то не очень лепый танец. Ну, вот как-то вот сумочкой с какой-то. Довольно комично. И мне очень понравился мем под этим. «Живи так, чтобы это другие умирали от зависти». Потому что, да, ну, понятно, что она, посмотрите, он вас посмешит. Так вот, действительно, еще раз, возвращаемся к тому, как наполнить себя, как жить полной жизнью, как перестать бояться жить, бояться вот этого процесса, проживать свою собственную жизнь и не присутствовать в ней. Мы в ней мало присутствуем в своей жизни, мы все время где-то болтаемся непонятно где, только не в своей жизни. Так вот, первое, да, это мы с вами оттренировываем свои «хочу». Второе. второе, мы очень внимательно начинаем учиться слушать свое тело, и тоже вполне можно недельку с яблоком и конфетами помедитировать, да, чтобы тело как-то начать слышать, чего оно хочет, чего оно не хочет. Позволить после того, как оно качнулось немножко, вы услышали свои «хочу», увеличивать масштаб и задавать себе вопросы по поводу своих «хочу» уже более масштабные, касающиеся жизни. Очень неплохо в образах представлять себе, чем я буду наполнять жизнь. Вот чем я хочу быть заполненной или заполненным. Потому что наполненность – это одно из важнейших таких свойств человека счастливого. Именно наполненность. И мы очень боимся оказаться пустыми. Когда мы не наполнены, мы пустые альтернативы, да, наполненности. И я вам хочу сказать, что очень трагично человек устроен, потому что иногда даже с горем не хочет расставаться, потому что ему нечем его заменить. Вот с горестными переживаниями, с какими-то очень драматичными, не хочет расставаться, не хочет оттуда уходить, не хочет оттуда вылезать, потому что совершенно лучше вот это переживание, чем пустота. Пустота действительно – это очень тяжелое переживание, когда внутри пусто. В самое время, да, после того, как качнули тело и свои «хочу», подумать, а что бы меня наполнило? Даже от слова «наполнило» вполне вот можно ощутить это состояние, от чего бы я взлететь-то могла бы или мог бы, да? Вот где это состояние, от чего меня ух, так и приподнимет в своих эмоциях, вообще в состоянии полета, может быть, и введет. И у каждого из нас есть такие истории. Но почему мы их не видим и не делаем? Потому что они за пеленой нельзя. Вот они где-то там спрятаны. Они у кого-то уже и головы не высовывают, а у кого-то иногда так клювиком бьют и говорят, ну ты заметь вообще, я здесь. Ой, уйди потом. Вот сделаю карьеру, вот напишу книгу, вот напишу диссертацию, вот там еще что-то сделаю, вот тогда и будем разговаривать. И потом становится очень печальное ощущение, что я на обочине, несмотря на все заслуги, да, допустим, перечисляют, как ты? Да ты что? Да у тебя, смотри, вот это, вот это, вот это и вот это. Столько достижений, такой молодец. Или такой молодец, все здорово. А у человека ощущение, что на обочине, а жизнь где-то в другом месте проходит. Ты же как будто бы не живет. Потому что не позволяет себе то, что выходит за рамки его роли. Да, ведь еще же там и представление о роли есть определенное, которое мы вполне, вот это мы вполне можем с вами описать, да, почти любую роль. Роль – настоящая подруга, прям по пунктам, да. Роль – настоящий друг, все ясно. Роль – хорошая жена, да. Роль – хорошая мать. Единственное, что у женщин многозадачность очень большая, да, это прям надо какую-то такую многогранную фигуру сделать, но тем не менее. Роль – хорошая дочь, да, туда же. Роль – хороший сотрудник, там, роль правильного человека, там, убеждающего или учащего кого-то, нравственности или еще чему-то. Там очень-очень много чего есть. Вот. У мужчин то же самое, да, роль – это хороший муж, хороший отец, но даже на хорошем муже мы споткнемся. А с хорошим отцом мы с вами вообще съедем с горы на санках. Потому что это вообще не очень понятно, что это такое. И да, да, потому что у нас определить, что такое хороший отец, практически невозможно. У нас нет ни одного образца в литературе и в искусстве. Представляете? Ни одного романа. Да, да, наша русская литература, конечно. Конечно, если мы возьмем, например, там, да, и «Убить пересмешника», и какие-то классические работы, да, европейские или американские, да, там есть образ отца, а у нас нету. Мне сказали, что образ отца очень хорош в письмах Тендрякова к отцу. Ну, представляете, как это популярно, да? Все метро читает письма Тендрякова к отцу. Просто взахлеб, и все учатся быть хорошими отцами. А больше вроде как вот я у филологов спрашивала, они мне ничего и не подсказали такого, не найден. Иногда кто-то в лед говорит, а вот отцы и дети. Ну, это по названию, наверное, тоже содержание не знают. Ну, потому что там, там та еще история с отцом, да, которая просто разрывает несчастного Аркадия на две части. Ну вот нету. Нам опереться не на что. Мать есть. Да, и причем мать, если мы вот эти образы материнские возьмем, и в сказках, там, да, где-то, и уже в литературе, Горький сразу, да, в голову приходит. Вы никогда не задумывались о том, что роман Горького «Мать» – это, в общем-то, евангельское переложение, нет? Попробуйте посмотреть с этой точки зрения, там один в один просто. Один в один история. Я когда писала «Альфа-самца», совершенно случайно сама это обнаружила, а потом выяснила, что это давно уже все знают. Я про это тоже ничего не знала. Просто я стала перекладывать там, да, думать о евангельской истории по поводу материнства. И вдруг вспомнила Горьковскую мать, пересчитала, и батюшки святы. Ну, один в один сюжет. Очень интересно. Так что идеальная мать у нас есть. Она у нас есть и в религиозных чувствах, да, и мы вот это вот материнское, материнский подвиг и материнское отдавание себя. Есть и эталон какой-то есть, а отца нету. Поэтому мы с вами сразу влетаем в историю, когда начинаем описывать мужские роли в полную непонятность. Не идеального мужа. Если мы с вами начнем описывать идеального мужа, у нас такое получится облако в штанах, да? Но хорошо зарабатывающий. И как бы раздваивающийся, уделяющий много внимания своей жене и пропадающий на очень хорошей работе, где тоже надо много работать в двух ипостасях. Почти невозможно. Вот, тут очень трудно. Роль хорошей дочери тоже начнет спотыкаться, потому что, с одной стороны, хорошая дочь – это забота, да, это внимание, это все-все-все-все. Но если мы увлечемся этой темой, очень мало места для ее собственной жизни останется. Если оставим много места для ее собственной жизни, то тогда пропадет вот сторона хорошей дочери. Очень непросто эти самые роли прописать. Попробуйте каждый для себя эти роли, которые у вас есть, прописать, какие роли вы исполняете, начиная от роли покупателя в супермаркете, да, там, или потребителя бензина на бензоколонке, до каких-то больших, крупных ролей. И, возможно, через это, если вы соедините все эти роли, вы выйдете на уровень обобщения, где вы спросите себя, зачем я, да, кто я, и для чего я? Значит, зачем я, кто я и для чего я? Или для кого я, да, для чего я и зачем я? В любой интерпретации. И сможете ответить на эти вопросы. Вот когда мы начинаем глубоко думать о себе, как о единственных, неповторимых и, к сожалению, конечных, да, сущностях, то человеках, людях, судьбах единственных и, прямо скажем, уникальных, да, абсолютно уникальных, мне эта мысль просто потрясает каждый раз, как только я ее произношу, что нигде во всей Вселенной нет ни одного человека, похожего на нас с вами. Вообще ни одного, нигде, ни на Земле, а во Вселенной. Ну, по той, которая известна. Знаете, это уникальность, совершенно невероятная уникальность. Довольно короткую, ну, что такое 105 лет? Совсем ничего. Вот, поэтому успеть вот эту свою уникальность проявить, вот эта задача пошаговая, но если она не будет сопровождаться эмоциями, эмоциональным оркестром, это очень сложно сделать, да, не включаются эти триггеры. И когда вы ответите на эти три вопроса, поднимаясь по этим ступенькам, да, свои роли рассматривая, может быть, какие-то из них вы играете уже по привычке, и они давно вышли из репертуара вашего театра, а вы все продолжаете гримироваться под них. А вам, да, тело говорит, ну оставь этот грим, он устарел, ты уже совсем в другой роли. Вот пересмотрите эти роли, чтобы докопаться до своих «хочу». Реализовывая свои «хочу», вы эти фантомы отбрасываете. Но это надо очень сильно полюбить, полюбить свою жизнь. К сожалению, у нас с этим не очень. Да? Вот попробуйте-ка раскочегариться как следует на любовь к своей собственной жизни, к ее ценности, к ее уникальности. И включить вот эти триггеры, чтобы немножко похулиганить, чтобы узнать свои границы лучше. То, что у каждой роли есть свои границы. Даже у роли хорошей девочки, хоть она почти бесконечная, но все-таки можно найти какие-то границы, где она остановится в своих порывах. Если же вы действительно в себе обнаружите эту хорошую девочку, то идите в хозяйство, покупайте дустик, и дустиком ее оттуда, дустиком, чтобы даже духу ее не было. Да? А лакмусовой бумажкой для хорошей девочки будет для вас, например, последние 5 лет, вы живете только отвечая на чужой запрос, а своих «хочу» не слышите. Все время чужой запрос. Ну, ей же надо, но ей же плохо, ей же нужно помочь, ей же нужно еще что-то у меня там, я не знаю, куча забот и так далее, и так далее. А себя слышать перестали. Вот, как правило, этот синдром у хорошей девочки тоже довольно часто случается. Но это драматично, да, быть хорошей девочкой и хорошим мальчиком. Это как раз неумение проживать свою собственную жизнь, а все время отвечать на запросы окружающих, лишь бы им было хорошо. Представляете, это страшно. Правда же? Своя цена пройдет. Если бы можно было бы одну так прожить, ну и хорошо бы себе. И даже было бы, может быть, зачетно. Да? Одну жизнь я все для людей, а вторую все заработала, заслужила или заслужила. Можно и для себя. Не получится. Не получится. И еще я вам хочу сказать, что из точки вот этого разумного эгоизма для себя, на мой взгляд, мы совершаем значительно больше добрых дел, чем из точки «все людям, ничего себе». Намного больше, если осознаем одну простую вещь, что все то хорошее, что мы делаем для других людей, возвышает нас самих в наших собственных глазах, делает нас лучше, и мы о себе лучше думаем, и потом нам хочется этих добрых дел делать еще больше. Но мы же все хотим о себе хорошо думать и считать себя хорошими людьми. И тогда добрые дела, большие и маленькие, разные, они начинают подкреплять наше это ощущение себя. Я хороший человек, хороший человек, как правило, если это внутреннее, это именно чувство, а не просто рациональные какие-то слова, у него глаза горят. Да? Обычно ощущение, что я хороший человек, делает человека повеселее как-то, да, покоммуникабельнее, подобрее и так далее. И таким образом мы начинаем с вами и свой мир, и свою ближайшую реальность улучшать просто семимильными шагами. Если же все выглядит не так, все кругом, все плохо, вот пойду уж помогу, потом буду ждать, может, поблагодарят, а может, когда мне плохо будут, тоже ко мне придут и мне помогут, пойду-ка я авансирую свои беды, да, пойду-ка я еще чем-то, ну вот совсем тоскливо и темно, правда же? Поэтому ты с точки здорового эгоизма с мыслью «все хорошее, что я делаю на этом свете, я делаю для себя, потому что я после этого не жду никакой благодарности, я становлюсь легкой, и я в себя верю, и у меня там внутри солнышко загорается, и крылья трепещут, да я классная». Вот из этой точки и пошли все и желания, и хочу, и разморозка. Да? И сразу становится хорошо. Ну вот, сегодня как-то вот так. Я жду ваши вопросы, пожалуйста. Как, чтобы хорошую девочку или плохую девочку приняла семья, самые близкие? Вот здесь сложность. Их достаточно много, и они все по-разному реагируют, да? И угодить на всех невозможно. И как-то пытаешься, ну... как-то уйти, что ли, от событий, или их не беспокоить, или не ставить в известность. Ну вот не проявляться. Не проявляться. Легче, чтобы они не знали. Вы знаете, если легче, чтобы они не знали, то это уже выход, уход от хорошей девочки, да? То есть я себе позволяю делать, что хочется мне, но я имею полное римское право, поскольку я уже взрослая девочка, не просить разрешения, не объяснять и не рассказывать. Не всегда это удобно. Не всегда. Это старшие родственники или это младшие родственники? Младшие. А, там дети, да, имеете в виду? Ну, они за всем следят, конечно. Они уже взрослые. Дети-то взрослые. И если ты что-то шалишь, они такие, так... Это чуть такое-то я не понял. Ты как вообще осмелилась-то? Вот, отлично, да, поскольку они ваши дети, а не вы их ребенок, то возьмите на хулиганьте, правда, вот на то, что они говорят, как это, шалишь, а вы расшалитесь еще больше. Ну, конечно, только так, чтобы уж совсем их не ранить, и, да, не, ну, вся, у вас, вот я когда говорю, мы себе не доверяем, у нас все равно есть ограничители естественные, да, что такое образование, образованный человек, это не человек, человек с дипломом или там 25 предметов прочитавший, это преобразованный человек. Любое хорошее или просто образование системное, оно преобразует личность. Вот образует новую личность. И у нас все равно есть культурные ограничения. Да, вот чего-то вы не сделаете ни за что, правда же? Как всякий нормальный человек. Вот. Но мы этому не доверяем. Нам все кажется, что если нам кто-нибудь не скажет за эту границу не выходи, то мы прям начнем Бог весь что вытворять. Не начнем, конечно же. Но вам, чтобы вот расширить, да, свою плохую девчонку, все-таки стоит, во-первых, им объяснить, все, хватит, заслужила. Или, как я говорю, оплачено. Да? Вот это очень хорошо. Почему-то мозг больше работает на оплачено, чем на заслужила. Он заслужила прям какая-то, вижу сразу какую-то собачку. Да потому что не заслужила. Да? Или собачка на лапках стоит, да, вот служит и ей кусочек колбаски дает. А вот оплачено как-то, мне кажется, звучит солидно. Да, но оплатила. И иногда, когда вот совсем уже просто в каком-то находишься штопоре, прям я как всё рубильник временной вырубаю, если это улица, там есть кафе, то я сажусь, надо бежать, да, вот по всем статьям надо бежать. Я сажусь на полчаса, откидываюсь и медленно-медленно тяну кофе, говорю, оплачено. Ну, конечно, не деньгами, да, понятно. Вот, и вот здесь то же самое. Вот мое хулиганство оплачено. Все-таки расширять границу, иначе они вас в угол зажмут. Прям так и говорить. Да, прям расширять. Не революционно, а эволюционно. Чуть больше, чуть больше, чуть больше. Это очень важно. Ой, они так любят это делать. Вот вы говорили про эмоции, также в том числе и про тревожность, что она нас всегда сопровождает. Вот, может быть, есть какие-то конкретные советы, когда эта тревожность находит на тебя? Вот что конкретно в этот момент делать? И второй вопрос, согласны ли вы с термином, то, чтобы меньше тревожиться, нужно вообще понизить значимость каких-то конкретных событий или понизить ожидания? Ой, вы знаете, это все, конечно же, да, я с этим тезисом я полностью согласна, но его нельзя применять ко всему на свете, да? Ну, например, сдача экзамена вполне можно значимость понизить и чуть меньше тревожиться. К каким-то событиям так относиться невозможно. Поэтому это все очень избирательно. Просто это действительно умение отличать. Это, знаете, такая хорошая форма пофигизма. Это когда человек может отличать, из-за чего стоит беспокоиться, а что, в общем-то, полная ерунда. И завтра я забуду, что я об этом тревожился, а сегодня я схожу с ума, да, по этому поводу. Мы вполне можем это ранжировать. Мы можем из своего опыта как-то исходя, да, увидеть это. А есть вещи, о которых невозможно не тревожиться, не придавать им значимость. И сколько их не уменьшай, то все равно будут последствия, да. Любые нравственные ли будут последствия, либо еще какие-то для себя самого, конечно же. Не получится. Вот уровень тревожности чуть-чуть понизить можно либо там дыхательными упражнениями, если мешает жить. Вот проблема только то, что мешает жить. Если по-настоящему жить не мешает, то и эта тревожность, она никуда не денется. Но вот такова сейчас ситуация. И мне кажется, если мы будем стремиться к тому, чтобы ее убирать всячески, то мы расчеловечимся. Расчеловечимся, да. А это намного страшнее, чем потревожиться. Как определить, какая ситуация действительно, если ты начинаешь к ней относиться спокойно, тебя расчеловечивает, а какая не расчеловечивает? Потому что действительно очень много в мире всего происходит. И мы сейчас живем здесь, до этого жили в ковиде, да, уровень тревожности был определенный. Сейчас новая ситуация, завтра еще какая-то будет ситуация. То есть вот здесь разве есть какая-то граница, как понять, что вот на это нормально тревожиться, а на это уже нет? Это вот для себя просто как-то? Когда у человека повышенная тревожность, он начинает раздражаться вообще во все стороны, да, как правило. Повышенная тревожность, почему она мешает жить? Потому что начинается ссора на пустом месте, именно на пустом. Я не говорю, когда они там чем-то объяснены. Когда, например, какая-то самая простая ситуация, которую вчера ты бы не заметил, подрезали на дороге, да, ты кипишь еще целый день, потому что вот этот кортизон, который в тебе гуляет, он начинает это все накручивать, это все словомешалка запускается, и начинают срываться какие-то другие важные дела. Вот это чересчур. Да? То есть в этой ситуации подрезали на дороге, обхамили в магазине. Ну вот то, что, на что можно было бы не реагировать, на это и не стоит реагировать. Если это положить на определенную полку и сказать, да, даже обращать внимания не буду, потому что у меня есть о чем подумать. Но есть, например, забота о родственнике, да? Есть боль о человеке, который находится сейчас не рядом с вами. Это настоящая тревога, и она действительно начать не тревожить. Тревожится, это расчеловечится. Правда же? Или это знакомо? Неважно, близок, не близок человек. Но имеется в виду, что если это объект вашей тревожности, тревоги, да, то это реально и говорить, что я не буду тревожиться, пойду цветы собирать в садик, да, и песенки петь. Ну, либо это игра, либо вы убираете из себя какую-то часть, которая чувствует. Но если эта мысль не дает работать, да, а компьютер летит на пол, потому что у вас руки трясутся, значит, надо что-то попить, чтобы уровень позволял все-таки действовать каким-то образом. Это такая многоходовка. Там очень много разных регуляторов. Здесь нельзя сказать вот это. Каждый выбирает для себя, да. О ком тревожится, о чем тревожится. Есть люди, которые тревожатся, почему сосед, там, я не знаю, ругается матом. И вот они целый вечер будут обсуждать, приводить примеры, да, включать телевизор периодически как подтверждение чего-нибудь, еще что-нибудь и так далее. Вот имеет это все отношение к реальной жизни? Да, скорее всего, нет. Это не их забота. То есть о какой-то ерунде мы иногда тревожимся значительно больше, чем о тех, кто рядом. Или о тех, о ком действительно надо тревожиться. Выбрать для себя, что для меня по ценностям важно. И оберегать эти ценности. Тогда все остальное вполне можно вот этот пофигизм к этому проявлять. Допустим, вы встречаете человека, который расходится с вами в каких-то мнениях, да? Вот категорически расходится. Вот можно кипеть и доказывать ему целый день дальше с аргументами, и даже иногда месяц, да, или еще дольше. А можно сказать, что да. Ну что поделаешь, в мире живут разные люди. Я к своим пошла. И даже если с этим человеком вы когда-то были дружны, да? Вот уметь отделять эти вещи, доказывать кому что-либо бесполезно. Вот где-то в этой... А, я уже на вторую часть не ответила. Вторая, это вопрос был, вот как с этой тревожностью справляться, да? А первая часть вопроса, я со второй начала. Да, понизить значимость. Понизить значимость события можно, если оно не является по ценностям очень важным для вас, для вашей судьбы, для вашей личности, для вашей системы ценностей. Что такое хорошо, что такое плохо. Все остальное можно нафиг. Угу. Елена, добрый вечер. Добрый Спасибо вечер. Большое за замечательную встречу. Смотрите, в целом я ваш посыл считал как, ну, как бы «хочу и можно». А, смотрите, у меня такой вопрос. А вот мы очень много говорили по поводу того, что вот этот страх, и который нас пугает, он может быть очень абстрактный. А у меня вопрос такой. Вот смотрите, а если в роли такого бультерьера внутреннего выступает образ государства? То есть вопрос очень простой. То есть мы как бы вроде говорим, что если у тебя нету, ну, как бы критерий, да, вот, который вы озвучили, там, общественная опасность, вред для чего-то, для кого-то, то есть, по идее, иди и делай. А если какое-то такое поведение идет вразрез, скажем так, с некоторыми, ну, как бы, традиционными представлениями, да, то есть, как бы, вот, по идее, оно уже, ну, как бы, сейчас больше, чем, ну, как бы, давайте я про семейное поведение. Я понимаю, о чем вы говорите, распрекрасно понимаю, о чем вы говорите. Вот, поскольку все-таки у нас идет запись, поэтому давайте на этом языке и будем разговаривать, да? То есть все-таки не государство, а традиция, которая призывает государство к соблюдению традиции, да? Оно же очень сейчас в смычке с традицией, да? Вот то, что постулируется, то, что заявляется как единственная ценность, это как раз соединение традиции с государством. И это мешает жить. Да. А как оно мешает жить? Вы не можете принять каких-то решений? Или вы принимаете решение, но оно трудно осуществимо? Или в вас борется внутри, как правильно, что такое хорошо, что такое плохо? Наверное, все-таки третий вариант, потому что оно вроде бы, ты понимаешь, что как бы на уровне то, о чем вы говорили, да, инструментально, это разбивка нарратива, и понимаешь, что вроде бы как бы нарративно это все как бы рассыпается, но тем не менее все равно некоторый вот этот вот общественный дискурс, который висит, ну как бы сделать вид, что его нету, это некоторая как бы тоже сложность, как бы сказать, что этого нету, и закрыться от этого как бы такая очень сложная история. А вы можете вот не общественный дискурс, да, а самим собой порешать вопрос, что такое хорошо, что такое плохо? Вот, вот просто попробовать, да, уйти в такой ретрит-карантин, да, несколько дней, не включать новости никакие. Попробовать не общаться на эту тему ни с кем из тех, кто участвует в дискурсе, да, всего этого. Побыть наедине с собой и спросить себя, как все-таки, где я, как себя чувствую в этой ситуации. Я где вот эту восстановить линию добра и зла и принять для себя какое-то решение. Вы мучаетесь, скорее всего, потому, что не знаете, как к этому относиться. Вот какую позицию, что ли, занять, да, вот я имею в виду. Ну, вот про внутри себя, вот что отзывается, что не отзывается, да, вот здесь где-то эмоционально задевают какие-то вещи. Ну, хороший ответ, да, то есть вот эта вот история про линию, она вот очень четкая, да, спасибо большое. Я думаю, что там надо посмотреть, потому что все равно это очень индивидуально. Вот внутрь себя. Прям вот буквально ни с кем не общаться. Ой, это так вообще, честно говоря, так страшно. Я один раз 12 дней молчала. И не потому что... Да нет, какой там в жизни мне поехало. Я мечтала попасть в греческую деревню и с рыбаками в море выходить, и рыбу чистить, и кислое вино пить. Ну, вот такая у меня фантазия была. Вот. В деревню я попала. Но рыбаки меня в море не взяли. Но дело в том, что в этой деревне никто ни на каком языке, кроме греческого, не разговаривал. И мне пришлось 12 дней там жить, ну, кроме там «здрасте, до свидания». Я, конечно, пыталась греческие слова учить, но вы же понимаете, это не общение, ну, уже смешно говорить. Вот. И я 12 дней молчала, боже, какие тараканы вылезают. Вот вообще не хочу повторить, совсем, совсем, это такая сложная история. Да, вот когда люди ездят на ретрит, это я не знаю, как они здорово могут чего-нибудь там добиться, это ужас. 12 дней не разговаривать. Сказочная. Поэтому вот я просто как, знаете, кочегар кочегару вам говорю, да? Если действительно какие-то темы изъять из обихода и остаться наедине с собой, то вы делаете единственное правильное и для вас безошибочное решение принимается. Чтобы не было лидеров мнений в голове. Только вы. Ну, он такой риторический, но очень прямой. Такой. Давайте. Значит, хочу переспать с женатым мужчиной. Так. Сама с собой договариваюсь, но вот эти фантомы, они стоят рядом, да? Я вроде уже себя и убедила, но жена же не узнает, я же ей больно сделаю, но они же не пускают. Вот как их вообще убрать? Да, да, да, да, во-первых. Нет, вот ответ это... есть, хочу, но вот что-то прям... Вы знаете, такое ощущение... я не знаю, насколько... Вот прям сегодня, да, вот как-то у меня целый день посвящен вот этой задаче. Но я вам хочу сказать, что если подобные желания не реализуются, то вы отыграетесь на близких. И психиатры, которые занимаются психотерапией, нет, я имею в виду люди, которые, да, вот иногда прям занимаются совсем, ну, людьми, когда ситуации прям разваливают, да, человека. И в крайних ситуациях, когда человек не справляется со своими эмоциями, под развалом дети, семья и все на свете, ну, просто говорят, ну, отыграй ты эту историю, ну, полетай, ну, пойди, отромань, ну, выброси ты это все из себя и иди дальше. Я вот казалось бы, чудовищный, да, даю совет, но я не моралист. Если вы откровенно мне говорите, я вам откровенно отвечаю, правда же, что надо эти фантомы выписать, посмотреть им в лицо, да, кто там и что там. Желательно носители этих фантомов, ну, например, спать с женатым мужчиной – это ужасно. Кто сказал, когда сказал, по какому поводу сказал, из чего вы это взяли, да? Тем более, я надеюсь, он согласен. Да, это меняет дело. Дальше. Самое главное, не причинить боли его жене, да? То есть сберечь ее всячески. То есть ни одна собака даже нюхом не должна догадаться. Ни по намеку, ни почему, чтобы ни в коем случае, да? Вы должны, ужасное слово, но все-таки, решить для себя, что дальше эта история с ним не пойдет, потому что, в общем-то, наверное, действительно, быть в роли человека, который что-то разрушает, это не самая лучшая история, да, для вас, не почему-то там. Если же там как-то ситуация вам, она виднее, она совсем другая, чем мы с вами ее обсуждаем, да, там и какие-то другие планы, то тоже посмотреть, что это такое. Ну, в общем-то, я думаю, что, вот не знаю, может быть, я опять плохо себя веду, но мне кажется, что душа интимнее, чем все остальное, и ничего вот такого прям вот то, что у нас, извините, ниже пояса, не является решительным в нашей жизни. Все решает то, что все-таки вот здесь вот на уровне сердца и головы происходит. Поэтому, если... очень хочется, и не будет никому больно, вы должны это гарантировать, и вам в том числе. Никто не, хотя бы в начале пути, никто не может. Я почему всегда говорю, что это не самая лучшая история, только потому что самой женщине всегда бывает очень больно на том конце этого жеста. Лучше в такие истории не ходить. Но мы же с вами не сказали начать роман. Вопрос был переспать. Это разные вещи. Нет, я четко понимаю, да? Что вы спрашиваете. Если начать роман, то я бы сказала, что лучше туда не ходить, потому что вам будет очень больно. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо, друзья. До новых встреч.